часы. Часы. Угрюмый бог, ужасный и бесстрастный, что шепчет «вспомни все», и нам перстом грозит. И вот, как стрелы, цель рой горестей пронзит дрожащим острием своим тебя, несчастный. Как в глубину кулис волшебное видение, вдруг радость светлая умчится вдаль, и вот за мигом новый миг безжалостно пожрет все данные тебе судьбою наслаждения. 3600 секунд все ежечасно, все вспомни, шепчут мне, как насекомых рой. Вдруг настоящее жужжит передо мной, я прошлое твое, я жизнь сосу несчастный. Все языки теперь гремят в моей гортани. Remember, esta memor говорят. О, бойся пропустить минут летящих ряд, с них не собрав, как срут всей золотой их дани. О, вспомни, с временем тягаться бесполезно, оно играющий без промаха игрок. Ночная тень растет, и убывает срок. В часах иссяк песок, и вечно алчит бездна. Вот-вот ударит час, когда воскликнут грозно: «Тобой презренная супруга чистота, рок и раскаянье, последняя мечта! Погибни, жалкий трус! О, поздно! Слишком поздно!»